Глава 10. Лия и самой до сих пор с трудом верила, что она работает вместе под названием «Розовый калибри». Устраиваясь на работу, девушка подумала, что это какой-то розыгрыш, и даже переспросила название магазина, чтобы убедиться, что не ослышалась. «Да», — ответила женщина из агентства, — «ваша реакция меня не удивляет. Сами все поймете, когда его увидите». Бутик «Розовый калибри» оказался самым вызывающе женским магазином во всем Лондоне. У него был сливочно-розовый фасад, а витрины были украшены электрическими гирляндами, усыпанными розовыми перьями. Здесь можно было купить такие вещи, которые взбрело бы в голову приобрести только сумасбродной девчонке. Рамки для фотографий в стразах, или, например, пищу и бумагу, пропитанную духами. С потолка свешивались инкрустированные драгоценными камнями люстры и птичьи клетки из бамбука, выкрашенные в белый цвет. На стенах красовались зеркала в рамах из венецианского стекла и мягкие бархатные шляпки сливового и пурпурного цветов. В магазине продавалось нижнее белье из вуалевой ткани, упакованные в сатиновые футляры с подкладкой из тонкой бумаги, на которых были изображены розовые бутоны. А еще на витринах были плюшевые кошки, одетые в шубы и туфельки на высоком каблуке. А еще ручной работы поздравительные открытки, инкрустированные бриллиантами и пайетками. И подушки из шкур монгольских овец в пастельных тонах. И шариковые ручки, усыпанные лиловыми блестками и перьями марабу. Одним словом, розовый калибри представлял собой щедро облитое глазурью и усыпанное сахарной пудрой пособие по деградации общества, раздутое до пугающих масштабов. Вообще-то Лия была не из тех девушек, которые увлекаются всем этим розовым безумием. Ей было куда удобнее носить туфли без каблука и плотные джинсы. Она почти не красилась и никогда не пользовалась духами. Единственным, в чем она позволяла себе проявлять женственность, были ее всегда тщательно уложенные волосы и идеальный маникюр. Лии действительно ни к чему был макияж. У нее был типаж деревенской девушки, которой достаточно чуть подкрасить глаза и припудрить щеки. Может быть, именно поэтому Рут и предложил ей эту работу. Наверное, просто забыла взглянуть на ее туфли без каблука и грязные пятна на единственных парадных брюках. И не заметила, что на Лии футболка с логотипом. Наверное, ей бросилось в глаза лишь хорошенькое личико и женственная прическа. И этого оказалось достаточно, чтобы подумать, что у Лии были все шансы со временем превратиться как раз в подобного розового калибри. В любом случае, работу эту она получила. К настоящему времени Лия уже 5 лет управляла магазином «Рут», с тех пор, как сама «Рут» переехала в Лос-Анджелес, чтобы открыть «Розовый калибри 2» в Беверли-Хиллз. И Лии здесь очень нравилось. Бутик был благоухающим противоядием от оборотной стороны ее жизни. Так приятно было входить сюда по утрам, попадая из серых улиц Лондона в эту ароматную пещерку в розовых тонах. Вот только если бы лет 10 назад кто-нибудь сказал Лии, что в один прекрасный день, когда ей исполнится 35, у нее все еще не будет крыши над головой, а вся жизнь будет состоять из сувенирного магазина «Масвелл Хилл», она бы от души расхохоталась. Но продавая девушкам, девочкам и бабушкам чертовы безделушки по завышенной цене, Лия чувствовала кончиками своих идеальных ногтей грохот надвигающегося на нее тяжелейшего жизненного кризиса. На часах было 3 часа дня. Лия едва успела раскрыть свежий номер «Хэт» и приступить к поеданию салата из тортеллини, как вдруг дверь розового калибри позвонили. Она быстро затолкала пластиковую упаковку с едой под прилавок и посмотрела в сторону двери. В магазин вошел Тоби. На нем был кремовый свитер крупной вязки, узкие черные джинсы, а дополнял наряд красный шарф. На голове Тоби красовалась серая шерстяная шапка. Все это плохо сочеталось с его огромными, начищенными до блеска ботинками, но каким-то образом Тоби удалось создать довольно цельный образ, который не смогли испортить даже его пышные, слегка старомодные бакенбарды. При взгляде на него Лия просто не смогла сдержать улыбку. «Здравствуйте», — сказал Тоби, глядя на нее из-под бумажного зонтика с принтом в китайском стиле, за который Лия пряталась. Та взглянула на него в ответ. «Здравствуйте». «Это я», — сказал он, извиняясь, — «Тоби». Она кивнула и улыбнулась. «Да, я в курсе». «Так вот, значит, где вы работаете», — произнес Тоби и пробежал взглядом по магазину. «Угу, да, это мой пушистый розовый мирок», — развела руками Лия. «Мило», — сказал он. «Я, должно быть, 1 000 000 раз проходил мимо и ни разу не догадался заскочить». «Ну, тут одно из двух. Либо вам нравятся электрические гирлянды в перьях на витрине, либо нет». «Вот уж не уверен», — ответил Тоби, оглядываясь. «Мне, в принципе, по душе некоторые вещи, которые у вас продаются. Например, вот такие подушки». Он посмотрел на ценник подушки в наволочке цвета слоновой кости, украшенной пайетками, и нервно вздрогнул. «Боже мой!» — сказал он. «Столько стоит подушка?» «Угу», — Лея кивнула. «И поверьте мне, ее себестоимость вы знать совсем не хотите». «Пожалуй, не хочу», — согласился он. «Нет». В дверь вдруг постучали, и Лея с Тоби вздрогнули. Вошла старушка в шерстяном пальто. Лея улыбнулась ей. «Надеюсь, ничего, что я пришел вот так, без предупреждения. Не могу сказать почему, но то, что мы не видели с тех пор, как скончался Гус, мне совсем не нравится. К тому же вы упомянули, что работаете в розовом сувенирном магазине. Я проходил мимо и предположил, что это и есть тот самый сувенирный магазин. Так что я подумал, нужно зайти и сказать привет и поблагодарить вас еще раз». «За что?» — не поняла Лия. «За то, что так здорово себя повели в столь нелегкий момент», — ответил Тоби. «А, ну да. Хоть для нелегких моментов я хороша», — вздохнула она. «Да, вы правда замечательная». «Итак, похороны уже состоялись?» «Да, во вторник». «И как все прошло?» «Ужасно», — с улыбкой ответил Тоби. «Ужасно. Весь день лил дождь, как из ведра, а родственники Гуса были просто невыносимы». «Жуть какая», — ответила Лия, улыбаясь ему в ответ. «Да, но с тех пор произошло много всего интересного». «Правда?» «Да. В моей жизни на самом деле все перевернулось вверх тормашками». «Боже. В каком смысле?» — спросила Лия. «Ну...» Тоби сделал паузу, облизнул губы, затем погладил бакенбарды и прищурился. Лия смотрела на него с любопытством. «Все в порядке?» — спросила она. «Слушайте», — ответил Тоби, — «я надеюсь, вы не думаете, что я странный. Но я помню, как вы сказали, что вам интересно все связанное с людьми. А вот для меня любопытство не характерно, и я в очень странном, затруднительном положении. И мне очень нужно... Боже, это прозвучит так по-американски и так глупо, но мне действительно нужно с кем-то поделиться. И хотя я знаю, что мы почти не знакомы, но у меня, правда, больше нет никого, с кем я мог бы обсудить подобное». «То есть вы хотите поговорить со мной?» — подытожила Лия. «Да», — кивнул Тоби. «О своих проблемах?» «Ну, да». «Замечательно», — улыбнулась она, слезая со стула. «Тогда пойдемте попьем кофе». Они пошли в кофейню. Тоби заказал капучино, а Лия — мятный чай и чизкейк. Она посмотрела на Тоби. Тот сделал глоток кофе, и теперь у него были усы из пены, а по всей щетине была рассыпана шоколадная пудра. Лия еле-еле подавила желание стереть пудру бумажной салфеткой и улыбнулась ему. «Так вот», — сказал Тоби, — «дело в том, что Гус оставил мне немного денег по завещанию». «Допустим». «Да. И сейчас, по странной иронии судьбы, в Лондон возвращается мой блудный отец, чтобы увидеть меня, а я уж и забыл его и никогда не думал, что мы увидимся снова. В следующем году мне исполняется 40, и я просто чувствую, что это мой последний шанс, ну, знаете, чего-то добиться, потому что я застрял в страшной и ужасной рутине. И вот теперь у меня вдруг появились силы и средства, чтобы что-то изменить, отреставрировать дом, выставить его на продажу, но есть одна загвоздка». «Неужели?» «Да, и это жильцы. Мне нужно избавиться от них». «Правильно». «Да, мне нужно их всех выгнать, чтобы отремонтировать дом и продать его, прежде чем вернется отец». «А когда он возвращается?» «В конце марта, на пару месяцев». «Прекрасно. А почему их нельзя просто выселить?» «Потому что...» Тоби сделал паузу, потом вздохнул. «О, боже, я не знаю. Я выгляжу полным идиотом. Мне прекрасно понятно, что именно так я и должен поступить, но по какой-то странной причине я просто не могу этого сделать. По какой-то причине я чувствую личную ответственность за них». «Но почему?» «Потому что, ну... потому что они все такие потерянные». «Потерянные?» «Да, в той или иной степени. Единственная причина, по которой они живут в моем доме, им больше некуда идти. У них ни друзей, ни семьи, ни своего угла, и если я их выгоню, что же с ними станет? Что будет со всеми этими людьми?» «Ну да, но ведь это их дело, не так ли?» «Да. Но я чувствую, что в некотором роде отвечаю за них. То есть это ведь я пригласил их всех пожить у себя в доме. Это ведь я давал объявление в газету и потом выбирал из всех кандидатов тех, кто нуждался в моих услугах больше всего. А теперь получается, что я вдруг решил прикрыть лавочку. Самое интересное, что я всегда думал, один только гусь удерживает меня от того, чтобы продать дом. Оказалось, что все иначе. Дело было не только в нем, дело было во всех жильцах, сознался Тоби. «Так что же вы собираетесь делать?» — полюбопытствовала Лия. «Именно то, о чем говорю. Я смогу с чистой совестью попросить их съехать только в том случае, если буду знать, что у них есть куда идти, и есть люди, с которыми они могут быть рядом. Я смогу их отпустить только если буду уверен, что они...» «Счастливы?» «Да, точно, что они все счастливы. А я ничего не знаю о тех людях, с которыми живу в одном доме, разве что кроме марки хлопьев, которые они едят по утрам, и... Не сказать, что я люблю задавать вопросы, мне неуютно. Но пока я не узнаю о них всех больше, я не смогу им ничем помочь. И я подумал, что вы, как человек любопытный по своей природе, могли бы мне помочь или, по крайней мере, дать мне совет, как получить доступ к тому, что волнует моих жильцов». «То есть вы хотите, чтобы я вас научила, как стать любопытным?» «Ну, да. Я полагаю...» «Все очень просто. Нужно постоянно задавать кучу вопросов». «О, боже, каких вопросов?» «Да неважно. Просто спросите, как у них дела. Чем они заняты, какие у них планы?» Пожала плечами Лия. «И правда?» Вздрогнул Тоби. «Только, ну, разве они не сочтут это вторжение в личную жизнь?» «Нет, конечно. Люди любят, когда их спрашивают о жизни». «Разве? Я вот, например, терпеть не могу». «Ну, естественно, не все, но большинство». «К тому же я могла бы вам помочь». «Правда?» «Ну, да, я могла бы тоже поспрашивать, так сказать, сунуть свой нос в чужие дела, понимаете?» Тоби посмотрел на нее в восторженном изумлении. «Вы могли бы сделать это для меня?» «Ну, конечно, могла бы. Я же говорю, я отчаянно любопытна». Ли улыбнулась, потому что ей в голову пришла интересная мысль. Последние 3 года она наблюдала за всеми этими людьми, живущими в доме через дорогу, и вот теперь, спустя 3 года гадания, какие они, кем работают, чем занимаются и почему живут в этом доме, ее попросили все разузнать, то есть официально дали разрешение совать свой нос куда не надо. «Если вам действительно так нравится все разузнавать, было бы просто замечательно, если бы вы смогли мне помочь. К тому же на следующей неделе мне исполняется 39, и я подумал, что мог бы пригласить некоторых из жильцов отпраздновать это событие. Приходите и вы, пусть это будет ваш шанс полюбопытничать», — улыбнулась Лия. «Да», — улыбнулся в ответ Тоби, — «и возьмите с собой вашего... друга? Мужа?» Лия вопросительно взглянула на него. «Ну, врача, азиата», — намекнул Тоби. «А, это Амитабх, мой бывший. Мы расстались». «Ой. Какой кошмар, извините, я...» — замялся Тоби. «К тому же он не врач, а простой медбрат», — добавила Лия. «Ах, да, конечно. Я как раз собирался предложить, чтобы вы его тоже пригласили, но, видимо, я правда не знал», — произнес он. «Да все нормально, не переживайте. Мы расстались на прошлой неделе. Я предложила пожениться, а он вдруг вспомнил свои индийские традиции, сказал, что его родители отрекутся от него, так что ничего не поделаешь». «Мне очень жаль». «Ну...» — Лия пожала плечами, еле сдерживая слезы, чтобы не смущать Тоби. «Бывают в жизни неприятности. Я пытаюсь смотреть на это с философской точки зрения». «Да, так лучше всего, однозначно». На мгновение они оба замолчали. Лия посмотрела на Тоби, задумчивый, он с тоской уставился в окно. «Итак», — улыбнулась Лия, — «вот это, например, прекрасная возможность попрактиковаться в любопытстве. На вашем месте такая, как я, непременно захотела бы узнать еще что-нибудь о том, как мы с Амитабхом расстались». Тоби смотрел на нее непонимающе. «Ну давайте, спросите меня». «О чем?» «О расставании». «Ну да, но вы только что сами мне рассказали, почему расстались. Что мне еще спросить?» «Ну, например, вы могли бы спросить, как долго мы встречались». «Правильно». «Хорошо. Итак, как долго вы встречались?» «Нет, ну не так. По вашему тону должно быть понятно, что вам очень и очень интересно. Скажите, о нет, какой ужас! Как долго вы встречались?» Тоби покраснел и откашлялся. «О, нет, бедняжка. «Как долго вы встречались?» «Почти 3 года». Тоби кивнул. «И?» — произнесла Лия. «Что «и»?» — не понял Тоби. «Спросите меня еще о чем-нибудь». «Спросите меня, как мы познакомились». «И как вы познакомились?» «Мы встретились на свадьбе его двоюродного брата». «Так, понимаю». «Мы с невестой вместе работали. Думаю, она и пригласила-то меня только потому, что кто-то из гостей в последний момент отказался». Тоби неловко кивнул. «Продолжайте», — одобрительно сказала Лия. Тоби помедлил, а потом произнес. «И... он был хорошим?» «Да», — ответила Лия, — «хорошим, даже очень, но, очевидно, не настолько хорошим, как я думала». «И что вы теперь собираетесь делать?» «Ам живет в общежитии, а мне теперь нужно найти жилье». «И как вы к этому относитесь?» «Меня все это очень раздражает, и мне очень грустно, и я очень нервная». Лия замолчала, и ее нижняя губа задрожала, а улыбка померкла. Она моргнула, чтобы смахнуть слезы, и рассмеялась. А потом не смогла себя пересилить. Взяла салфетку и стерла шоколадную пудру с подбородка Тоби. «Вот видите», — сказала она, пытаясь выжать из себя улыбку. «Легко, не так ли? Быть любопытным». «Да, думаю, да». «Так что? Как думаете, у вас получится? Сможете вы разузнать все о жильцах?» Тоби кивнул. «Да, теперь, мне кажется, точно смогу».